Глава 30. Сирил. Молчание, слышное на весь мир. Он снова проголодался и злился, что его потревожили так скоро. Он прислушался и был поражен царящей вокруг пустотой. Он лежал в пещере в блаженной темноте и одиночестве. «Их больше нет», — думал он, — «никого нет». Безмолвные города вокруг, безмолвная земля, лишь крики, грохот да человеческие голоса. Вот только этот голос по радио, этот вампир из Америки, что вещает при помощи компьютера или телефона где-то тут, в токийской глуши. Голос теперь один из нас. Голос — основа нашего племени. Что бы это могло означать? Сирил выскользнул в теплую ночь. По радио, кажется, выступал уже кто-то другой, причем не очередной впавший в отчаяние юнец, со слезами взывающий к Бенджи Махмуду об утешении и помощи. Ничуть. Спокойный голос — непринужденно вещал что-то о тишине и покое, что объявляли весь наш мир. Еще до полуночи Сирил посетил тишину Пекина и тишину Гонконга. Что разбудило его на самом деле — жажда или любопытство? Случилось что-то очень важное. Такое же важное, как пробуждение царицы много лет назад, как появление голоса. Все куда-то делись. Все остальные. Он перенесся в Мумбаи, потом в Калькутту, оттуда в города Двуречья и к могучему Нилу. Никого! Исчезли, все эти разнесчастные мелкие чудовища, отчаянно сражающиеся за ступеньку на лестнице, что ведет к вечной жизни. И вот, наконец, в ранний час перед рассветом он стоял в древней Александрии, в огромном городе, ненавистном ему из-за того, сколько костей и крови было погребено под его каменными мостовыми в древних катакомбах, где некогда поклонялись злобной царице, что вырвало его из жизни много-много веков назад. Даже здесь из радио лился голос Бенджи Махмуда, только теперь уже в записи. Настала новая эра, новое время. Мы — народ тьмы. Мы — народ вечной жизни. Принц сказал свое слово. Принц правит нами. Принц? Сирил что-то ничего не понимал. Какой еще принц? Он прошел по узкой улочке, прислушиваясь к передаче, пока не оказался в маленькой темной таверне, полной ленивыми пинчугами смертными, легкой добычей, ошметки всех наций. Ненавистная, пульсирующая, дерганная музыка, а в углу на грязном маленьком столике рядом с отгороженной занавеской из бусинок стенкой компьютер, через который Бенджи Махмуд обращался к миру. Хорошенькая смертная девчонка, затягиваясь длинной розовой сигареткой, слушала Бенджи Махмуда и тихонько смеялась. Вот она увидела Сирила. «Иди сюда, красавчик, ближе, ближе!» Кожа у нее была усыпана комочками слипшейся пудры, глаза введены сурьмой, а улыбка... Алая улыбка маленькой ведьмы. Сирил присел рядом с ней в тени. Вонище кругом царило отвратительное, но он не задержится, зато кровь девчонки пахла чисто. Ложь умирает в крови, зло очищается кровью. «Знаешь, — сказала она ему по-английски, — наслушаешься его, сам вампиром захочешь стать». И снова засмеялась циничным гортанным смехом, поднимая стакан с желтым напитком и обливая черное платье. «Забудь», — сказал он, целуя ее. когда его зубы пронзили шею девушки. Она беспомощно дернулась, пытаясь оттолкнуть его. «Продана в 12 лет? О, крошка, давай, расскажи мне все!» А кровь пела и пела древнюю, незыблемую и неизменную песнь. Он шел прочь от города, прочь от влажного дымного воздуха Средиземноморья, вглубь материка, к вековечным пескам. Он ляжет спать там, в египетских землях, в краю своего рождения. Заснуть, быть может, на много лет, а почему бы и нет? И вот он уже стоял один-одинешенек под безбрежным черным небом, вдали от человеческих звуков и запахов. Холодный ветер пустыни омывал его, счищая налипшую в чужеземных краях грязь. Вот тогда-то в голове у него и вздохнул голос. «Вот! «Только не это!» — вскричал Серил. «Уходи, убирайся, не мучь меня здесь!» Однако голос обратился к нему с новыми, неслыханными ранее модуляциями, новой звучной глубиной. Это было прекрасно. И все же это был прежний голос. А сказал он вот что: «Серил, возвращайся домой. Вернись к своему народу. Наконец мы стали единым целым».